28 февраля 1946-го. Решил накануне дня рождения затеять пир, но затея лопнула. 1 марта 1946-го. Майор Корнеев выпить со всеми не захотел и вообще куда-то торопился. Я ему налил отдельно. Он втянул одним махом грамм 300-400 и стал рассказывать, поучать насчет разных казусов жизни. Время затянулось. Люди, коих я приглашал, перестали думать о реальности моих намерений, а чета грабилиных и вовсе собралась отбыть ко сну. Решил начинать. Закуски много, людей 7 человек. 2 бутылки водки ушли незаметно. Никто не был пьян, но все были навеселе, как водится в хорошем обществе. Тосты произносились сухие, слов было мало, и вечер скоро закончился. В 7 утра проснулся именинником. До 8 ворочался в постели, боялся нового дня, был не уверен в нем. 2 марта 1946. Так и ушел он бесследно, мой день, 1 марта, даже не улыбнувшись мне приветливо. Такой суровый, желчный и пустой, как и все прочие, ушел, чтобы никогда не вернуться больше. Погода опять изменилась. Стало тепло и мокро. Снег пожелтел и приник к земле, словно не хотя расставаться с ней. По радио голос тоже сырой, плачущий. Устами какой-то немки наводит тоску на душу. Скучно, безрадостно, и даже музыка веселая не отвлекает. 3 марта 1946-го. Салуянов – примерский тип. Такие могут хорошо устраиваться, их, наперекор справедливости, уважают и хвалят. А ведь чистейшей воды подхалим и наушник. В который раз он, только ради того, чтобы другие его считали старательным малым, ябедничает и клевещет на меня. Так в одну из прошлых погрузок он весь день не выходил на улицу. А когда вечером в нем все же заговорила совесть, он, прежде чем побывать на месте погрузки, забежал в канцелярию и нажаловался, что электропровода где нет, вагоны нечем передвинуть, и люди стоят, не находя работы. А на деле было совсем иначе. Сам я ездил, расставлял вагоны с помощью мною привезенного электровоза. С 5 часов утра люди работали, и погрузка была почти закончена. Майор Корнеев, не удостоверившись в правильности показаний Салуянова, вызвал и стал ругаться. Тогда я вышел вместе с ним во двор, и он увидел электровоз и работу, но промолчал и воздал должное кляузнику. И можно ли? Ведь тот охотник и в каждый выходной, а нередко и будний день, приносит дичь, угощает начальство, пьянствует вместе с ним. Такие люди плохими не бывают, они всегда на высоте, и никто не смеет назвать их хамелеонами. На том построена и держится жизнь. Во второй раз он поступил еще более гнусно со мной. Когда я был в канцелярии штаба, на секунду отвлекшись от работы во имя ее же, Салуянов отыскал зам по политчасти майора Жарких, парторга, капитана Бородина и вместе с ними направился в наше общежитие, заявив, что я там и что вместо работы занимаюсь покраской велосипеда. У входа в штаб я встретился с троими всеми, и политработникам пришлось, на чем свет стоит, ругать мою персону. И трудно было их убедить в вероломстве охотника прежде всего и хорошего собутыльника, Салуянова. А только сейчас за мной приходил майор Корнеев, помкомбазы по складам. Салуянов, оказывается, опять ему нажаловался. Он, видится мне, считает, что я должен каждый вагон ставить под погрузку, хотя на деле это целиком входит в его обязанности. Я дал ему электровоз, я предоставил ему порожние вагоны и даже расставил их на погрузочных площадках. Что же еще спрашивается? Надо было подчеркнуть свою деловитость, надо было показать свое старание, но как это сделать? Ведь на деле ничего похожего нет. И вот найден удобный выход свалить с больной головы на здоровую. Куда проще, чем работать и мерзнуть на улице. Проснувшись, когда еще было мутно за окном, когда стрелка часов застенчиво остановилась на 5, не умываясь, не застилая постели, выскочил на место погрузки и организовал условия для предстоящей работы. До 11 часов побывав на станции, на переездах и на всех линиях, где должно было ставить вагоны. И ни разу не навестив свои квартиры, я, тем не менее, в угоду лжи, против фактов, оказался всего-навсего бездельником, которого можно и должно ругать всем и вся. И меня ругают. И капитан Ануфриев, принимая мои оправдания как слезы, которым Москва не верит, и Корнеев, убеждая меня, что я спал до его прихода, и даже Салуянов, пугая тем, что мы еще поговорим об этом. March 1946. Читая газеты. В мире, как в пекле, все жарче и жарче. Война окончилась, но кровь еще льется, унося из жизни тысячи людей ежедневно. Социалистическое правительство Великобритании не оправдало надежд человечества. Англия не изменила своей гнусной и ничем не оправданной роли душителя свободы и независимости народов. Индия негодует. Сирия и Ливан выражают протест. Греция задыхается от захватившего ее фашистского угара. Индонезия и Палестина истекают кровью. Египет охвачен волнением. И над всем этим холодная, неотвратимо жесткая, диктаторская рука Англии, топчущая военным сапогом, попирающая своей властью национально-политические интересы и чаяния малых, зависимых стран. Международная ассамблея Объединенных Наций выявила до тонкостей перед лицом государств мысли и деяния международных политиков. Бевин, в особенности, показал свое реакционное лицо. March 1946. Под колыхание душистой русской музыки приятно засыпать вдали за 2-3 тысячи километров от родины. Ох вы косы, косы русые и Дунай. March 1946. Только что прослушал сообщение в Наркоминделе, в котором говорится о памятной записке американского болгарскому правительства и приводится нота советского правительства по поводу нарушения этим необоснованным актом США условий Тройственного соглашения о Болгарии. Действительно, какое кощунство! Впрочем, за последнее время некоторые видные зарубежные политики стали бешеными. А отсутствием логичных убеждений и последовательности в своей работе они всегда заражены были. Эти Черчилли, Бевины и Бирнсы, пожалуй, тоже. 10 March 1946. Вельтен. На вечере немецком. Много музыки, духоты и грусти. Спать не хочется, хотя уже 3. Танцы до утра. Немки голые, чуть ли не в буквальном смысле этого слова. Стыдно и мерзко видеть. Они кривляются. Им хорошо, что они противны. Старухи 70 и более летние бодро кружатся в вальсе. Один я неудачник. хотя не последний летами и внешностью. Любовь жестока ко мне, а красота передо мной лицемерит. 13 марта 1946. Берлин. В Кремене пробыл ночь. Выслушал горькую исповедь Шварцем, спал с ней, но не согрешил. Вкусил плод бессонницы, испытал силу соблазна, и все же совесть оказалась сильней. В 7 часов был на вокзале и в начале 8 дома. Майор Костюченко обрадовал новостью. Электровоз не пригнал, вагоны не поданы, погрузка приостановлена. Не заходя в комнату, взялся за руль велосипеда. На электровозной станции меня уверяли, что машина из Байвельтен. Поехал туда, и действительно, вся эта шумиха не имела под собой почвы и оказалась лишь плодом неуемной фантазии людишек мелочных и подлых, стремящихся доказать, однако, что они работают и чего-то стоят. Электровоз был на кафельном заводе 7 часов. Задержек по вине транспорта не было. Еще 2 раза навестил кафельный и решил ехать в Берлин. Зашла, постучала девушка Маруся, и я сильно задержался в Вельтене. 2 часа только удалось выбраться. До Хайликенди доехал на велосипеде, остальное поездом. 16 марта 1946. Берлин. Поезд. Сегодня справился в Потсдаме со всеми порученными делами. В Берлине тоже успел. День не прошел зря, но тем не менее он позади. Написал письма, вот только отправить их не успел. Опять наступил перерыв в корреспонденции, и опять впереди укоры и жалобы на мое непостоянство и невнимательность. Немцы определенно недовольны многим. Это особенно хорошо дал мне понять глава семьи Решовских после того, как я указал на мудрость сталинского интервью в связи с речью Черчилля в Фултоне. Между нами завязалась длинная дискуссия. Немец приводил примеры, доказывал русскую некультурность, русскую грубость и прочее. Стало ясно, что этот средний немецкий человек, говоря языком Германии, склонен больше симпатизировать нашим союзникам, и среди них правому лагерю Ч и К. Возразить Сталину у него не хватило рассудка, но зато он ограничился беспринципными придирками к Красной Армии. 21 марта 1946. Вельтен. Смотрел кинофильм «Актриса». Сильная, правдивая вещь, но не так, как «Тахир из Ухра», как «Музыкальная история». Эти мне больше нравятся. Домой пришел трезвый, один, без настроения. В коридоре пристал Полоскин. Он был выпивший, вернее, вдрызг. Матюгался при женщинах, вел себя тупо и дурацки нагло. Подошел, хотел меня ударить, но одумался. А я постарался умолчать обиду и не ввязываться в неприятность. Молча смотрел на него, пока он не ушел, бросаясь помойными словами. 24 марта 1946. Ночь уже старуха, поздняя и глубокая. Робкие звездочки в небе померкли. Молчит и радио, спит вся Европа. Не говорит, уставшая от дневных трудов, далекая Москва. И только мне не спится, и глаза мои бдят тишину. Не успел получить назначение в какую-то комиссию по учету железа, как его опередило новое решение майора Скоркина о направлении меня начальником рабочей силы, но и там побыл недолго. Через 2 дня, вчера, мне предложили именем начальника базы сдать свои обязанности другому офицеру, а самому отправиться в длительную и непрерывную командировку, начальником внутрибригадной вертушки. На днях офицеры уходят жить в другое место, и я могу оказаться перед фактом оставления всех вещей моих и квартиры без надзора на разграбление улицы. В мое отсутствие получат промтовары из военторга, без меня останутся вельтинские немки, и Берлин меня вряд ли увидит. Там шьется китель, там чемоданы. Кремль тоже предмет раздумий, там сапоги. А в Вельтине, помимо прочего, мне осталось пошить шинель и получить радиоприемник, за который уже уплачены деньги.